Еще через час, держась за руки, они уже бежали через мостки к поселку. Ная и Текту громко звали родных прийти и посмотреть. Уоми вернулся, совсем вернулся, живой и невредимый. Сам Дабу, отец всех дубов, помогает ему. Разбуженные криком собаки подняли неистовый лай, кричали и визжали дети. Со всех концов озера к островку уже поворачивали носы своих челноков, встревоженные криком рыбаки. Женщины и девушки торопливо вылезали из узких входов хижин. Некоторые уже бежали навстречу, впереди всех мчалась полуодетая Гунда, и светло-русые пряди ее волос развивались за ней, подхваченные ветром. «Уоми! Уоми!» — кричала Гунда, и едва только они столкнулись на прибрежном песке, она упала к его ногам и, как в бреду, стала гладить ладонями исцарапанные колючками его колени. Что было с Уоми в чужой земле? Когда Мандру услышал, что пришел Уоми, он изменился в лице, долго сидел согнувшись на нарах и держался рукой за грудь. Старик не захотел или не смог выйти к вернувшемуся изгнаннику. И в то время, как Уоми рассказывал родным о своих приключениях, Мандру сидел зажмурившись. Можно было подумать, что он спит. Наконец он открыл глаза. В хижине не было ни души. От мала до велика все ушли послушать Уоми. Мандру позвал женщин. Никто не откликался. Старик хотел встать, но слабые ноги не слушались. Мандру тяжело вздохнул и, кряхтя, повалился на постель. Он прислушивался к голосам, которые смутно до него доносились. Уоми рассказывал о годах, проведенных у чужих людей, о том, как они живут, как едят, как одеваются, о черной смерти, которая в одно лето унесла почти половину жителей их поселка. 4 года прожил Уоми у этих людей. Они научили его многому, чего не знал никто из жителей Купиосу, даже сам Мандру. Они научили его делать кремневую пилку, снаряд, которым можно пилить и дерево, и камень. Научили ставить ловушки на птиц и зверей. Они искусно мастерят деревянные пращи для метания камней. Не такие пращи, какие в Купиосу, а гораздо лучше. Камень из такой пращи летит далеко и метко. Вместе с ними Уоми защищал поселок от бродячих лесных людей. Бродячие напали на поселок, когда там мало оставалось мужчин. Лесные люди уже начали одолевать. Тогда Уоми забежал в одну землянку, накинул на себя медвежью шкуру с медвежьей головой и с ревом бросился из хижины на врагов. Тем померещилось, что это сам медвежий хозяин, и они в ужасе побежали в лес. Тут подоспели бывшие на охоте мужчины и общими силами отогнали бродячих. В другой раз ему удалось спасти их самого старшего деда. Дикий кабан повалил его, а Уоми пробил копьем сердце бешеному зверю. За это все полюбили Уоми и стали считать его своим. Жить у них было хорошо и сытно. Прошло 4 года. Уоми стосковался. Ему стали сниться мать Гунда, озеро, поселок Купиосу. Мать звала его домой, и ему так захотелось увидеть все родное, что он не выдержал. В одно летнее утро сказал старикам: «Хочу домой. Мать зовет Уоми, каждую ночь зовет». Старики покачали головами и сказали: «Мать зовет, идти надо, мать надо слушать». Это были добрые люди. Они говорили: «Мы тебя не держим, иди». В это время